Я заорал. Черт, как я орал в этот раз. Казалось, этот хренов интеллигент мне кости через отверстие в руке вытаскивает, скоблит и обратно сует. Даже не думал, что после танкового осколка в спину я буду испытывать такие мучения от раны в руку. Господи, да как же больно-то. Я и минуты, наверное, не продержался, хотя, как говорит сам военврач, это даже к лучшему. Сколько длилась операция, что мне там делали, представления не имею. Очнулся в палате. Чисто, тихо. Нет, кажется, кто-то недалеко воет. Покрутил головой. Нет, рядом никого. Значит, где-то в соседней палате или операционной. Когда окончательно пришел в себя, чуть снова не упал в обморок. Руку не чувствую вообще. Думал, все, хана, здравствуй, дембель инвалидный. Однако, повозившись, почему-то правая рука оказалась привязанной к кровати. Я сумел немного стащить одеяло, пришлось активно шевелиться. Левая раненая рука оказалась примотанной к телу. Ага, это чтобы наверняка вдруг очнусь да размахивать стану. Желания у меня такового не было. Хотелось сейчас только одного – жрать. Казалось, не ел уже вечность. Хотя поторопился я, сказав, что хотелось одного, еще в туалет очень хочется. Причем как бы не сильнее, чем есть. Блин, вот нафига было меня привязывать? Сейчас бы встал да сходил отлить, ноги-то целые, да и чувствую я себя намного лучше. К счастью, в палату заглянула санитарка. «Милейшая, не соблаговолите ли вы меня отвязать? До ветру хочется, аж сил никаких нет». «А вы не будете больше драться?» — с укором спросила сестричка. Молоденькая деваха, лет 19 или 20, с красивым в меру курносым носом и грустными серыми глазами, смотрела на меня, не отводя взгляд. «Чего-чего?» — спросил, приходя в себя от лицезрения девичьих прелестей, ну тех, что выделяются. «Делайте свои дела», — проговорила девушка и вышла из палаты. «Наверное, чтобы не смущать меня. Утка подо мной была холодной, я уже как-то и привык ими пользоваться. Не раз приходилось». Закончил с туалетом, и девушка появилась, как будто подсматривала. Ловко выдернув из-под меня утку, вновь исчезла, как мимолетное видение. «Черт, нифига ведь не отвязала», — в сердцах выругавшись, подумал я. Лежать было неимоверно скучно. За какие такие грехи меня положили в отдельную палату? Или я все же под следствием? Попробовал пошевелить пальцами на раненой руке с трудом, но получилось. Блин, вообще ведь никаких новостей, хоть бы уже определились, что ли, враг я или уже не враг. Словно в награду за томительное ожидание к вечеру явился капитан, особист который. «Ну, привет, как здоровье?» — ехидно начал он издалека. «И вам не хворать», — грубо, но спокойно ответил я. «Чего, извелся уже?» — улыбаясь, подмигнул особист. «Есть такое дело», — кивнул я. «Ну и гнездо ты разворошил». Капитан снял фуражку и вытер лоб платком. «Странно, где он вспотеть успел? На улице март месяц». «Я не специально», — потупил глаза я. «Да уж, специально ничего бы не получилось». «Как ты догадался, что Масичук — казачок?» «Да никак. Если бы сразу понял, сам бы его и уработал, или спеленал, и к вашим отнес». «А ты что, не наш?» — с каким-то хитрым прищуром спросил особист. «Я работников особого отдела имел в виду». «Ясно все. Короче, мне тут предложили тебя к нам на службу пригласить. Когда поправишься, конечно». «Это куда? В особый отдел? Я аж подавился». «Да, ну как? Согласен?» — живо ответил капитан. «Товарищ капитан, а что я у вас делать-то буду? Я же солдат, штурмовик, снайпер, да кто угодно, но уж никак не оперативник». «Оперативниками не рождаются». «Нет, это вряд ли», — с сомнением проговорил я. «У вас работать, это даже мыслить надо совсем по-другому. А я...» «Извините, товарищ капитан, но я не хочу выглядеть глупо или, хуже того, провалить какое-нибудь важное дело». «Я же говорю, научим всему, никто в поле тебя сразу не выпустит. Поедешь в Москву, закончишь курсы. Так как ты не рядовой, получишь звание старшины. Вот потом и работать». «Товарищ капитан, ну вот вы сами верите, что из пехотинца можно сделать опера? Только честно». «Честно? Не из каждого, но можно. А из тебя точно получится». «Ишь, как обхаживает. Что они такого во мне нашли? Вот бы узнать, кто это такой глазастый, что рассмотрел во мне оперативника». «Генерал Иволгин», — тут же был дан ответ. «Так и знал, он еще в Сталинграде что-то в этом роде предлагал». «Как он?» «Тяжело ранен, в госпитале. Сегодня был у него». «Вот же, а что с ним случилось? Вроде как от передовой-то он далековато был», — удивился я. «Это сука Масичук, когда за ним пришли, на рывок пошел, стрельбу затеял. Вот и попал прямо в генерала». «Живым взяли?» «Ага. Чуток попортили шкурку, но ничего, через пару недель начнем уже активную работу. Сейчас пока так, помаленьку обхаживаем». «Товарищ капитан, если ваше предложение не приказ, то я откажусь. Я честно и прямо высказал особисту то, что думал. Извините». «Конечно, не приказ, но, думаю, за Иволгиным не заржавеет и приказ оформить. Выйдет вот из госпиталя. Посмотрим», — многозначительно произнес капитан. «Ну вот прикажет, тогда и будем посмотреть. А пока нет», — выплел я и через секунду опять добавил. «Извините». «Ладно, к этому разговору мы еще вернемся». Я кивнул. «Как скажете». Капитан долго не засиделся, практически как получил ответ, так и начал собираться. Я лежал и думал, надо ли мне это. Ведь там, на учебе или непосредственно перед ней, меня же начнут крутить, что помню, что знаю. Будут следить за каждым словом и движением. А я себя знаю, отмочу что-нибудь, потом расхлебывай. Нет, однозначно не хочу. Через 2 недели, так больше и не спросив моего мнения, меня поставили перед фактом. Просто принесли предписание явиться в особый отдел за документами и направлением на учебу в памятный мне по ранению Куйбышев. Почему туда? А фиг его знает. Но в предписании ясно сказано. С рукой почти все в порядке. Почти выражается в неработоспособном мизинце. Почему именно его заклинило, никто не знал. Док вообще пугал, что рука может не восстановиться, однако все работает, кроме злосчастного мизинца. Палец застыл в полусогнутом состоянии и ни туда, и ни сюда. Иголкой коли, боли тоже не чувствую. Плюнул. Ладно, хоть мизинец и на левой руке. Через 3 дня я с тощим Сидором за плечами сходил на вокзал будущей и прошлой Самары. Меня никто не встречал, самому предстоит найти адрес. Мне тут особист его записал. Школа НКВД представляла собой... Да школу и представляла, только небольшую, не как в будущем. Здание в 2 этажа, П-образной формы, со спортзалом и столовой, в разных концах. На входе у меня потребовали документы, предъявил писульку, что дали с собой в госпитале, ну и предписание от особиста. Направили в кабинет на 2-м этаже. Там какой-то усатый с майорскими звездами на погонах мужик молча прочитал мои документы и послал меня. В прямом смысле. «Чё они там, сдурели, что ли?» — злобно и недовольно произнес он. «У меня занятия идут уже 2 месяца. Кто тебя будет подтягивать?» «Я не знаю, товарищ майор», — пожал я плечами. «Нет, я не могу принять. Наверстать уже не успеешь. Много пропустил». Я лишь молча стоял, обдумывая, куда теперь. «Вот что, у тебя ведь отпуск должен быть по ранению». «Да не нужен он мне. Все и так прошло уже». «Мне виднее. Оформим тебе документ, съезди, отдохни недельку на родине, а потом возвращайся в часть». «Тут вот какое дело, товарищ майор», — замялся я. «Что?» «Я не помню, где у меня дом». «Да, я читал в документах, что у тебя проблемы с памятью». «Ладно, в архив запрос сделаю, завтра зайди, получишь ответ». «Товарищ майор, а нельзя мне просто документы на проезд выдать? Я бы сегодня же в часть уехал. Не надо мне отпуска». «Зря отказываешься, когда еще возможность будет». «Если можно, я бы увольнительную на 2 дней хотел и проездные до Сталинграда». «Зачем тебе туда? Тут вон написано, ты там воевал. Что, соскучился уже?» «Да, друзей помянуть, просто посмотреть хочется, как город восстанавливают». «Договорились. А жив будешь через 4 месяца, тебя жду. Вот. Майор протянул мне листок бумаги. Отдашь в особый отдел своей дивизии. Если сочтут нужным, то на новый набор через 4 месяца отправят вновь. Документы на проезд получишь в канцелярии. Вот. Он протянул мне еще одну бумагу. Отдай там, и все получишь. Как понял? Все понял, товарищ майор. Разрешите идти? Встав по стойке смирно, отчеканил я. Иди, сержант, иди. Выздоравливай. Береги себя, ну и врагов бей. Как положено. Есть. Я развернулся и направился к двери. «Сержант, а это не ты больше 100 немецких солдат и офицеров в Сталинграде положил?» Вдруг донеслось до меня. «Говорят, что я...» «Как это? А сам, стал быть, и не знаешь?» — удивился майор. «Да всякое бывало. Чего их запоминать, товарищ майор? Их убивать нужно, а не помнить». «Это точно. Прощай». «Вот, блин, правда говорят. Как год начнется, так и пройдет. Встретил Новый год в госпитале, вот и болтаюсь, как дерьмо в проруби. Уже столько времени. Ребята у меня там воюют, а я тут прохлаждаюсь. Надо ехать скорее, хотя в Сталинград все же заеду. Я немного лукавил, конечно. Не просто так я в город хочу попасть. Там нычка у меня есть, а город восстанавливают, могут тайничок найти или просто в землю закатают». В одном из почти неповрежденных домов сделал. Оружие там, боеприпасы, золото, деньги, на удивление, как наши, так и немецкие. Нет, а что, я должен был все до копеечки задавать? А кому? Крохобору-старшине, у которого зимой снега не выпросишь? Нет уж, все себе оставлю. Только вот как тащить? Может, новый схрон оборудовать, а то у меня даже пулемет есть немецкий, трофейный. Поймают меня с таким арсеналом и поеду опять к особистам, только уже не на учебу, а как наглядное пособие для будущих оперов. В город я прибыл поздним вечером и начал искать жилье. Переночевать нужно, да и выспаться. В поезде всю дорогу новобранцы шумели, так и не смог заснуть. В центре ловить нечего, там сейчас еще завалы расчищают. А вот в старых частных домах люди живут, вернулись, точнее, кто уходил. Эти места были довольно быстро захвачены врагом и удерживались, будучи тылом. За счет окружения сильных боев с применением крупной артиллерии на окраинах не было, поэтому и дома сохранились. Постучав в одно из окон, пошел к крыльцу. Через минуту дверь приоткрылась, и в проеме возникло лицо. «Кто таков?» – спросил человек по виду дед лет 100. «Служивый я, с госпиталя еду, переночевать не пустите?» – спросил я, представившись. «Чего ж не пустить-то? Ты ж не немец. Заходи. Только вот накормить почти нечем. Картошки осталось чуток, вчера варили с бабкой, да хлеба краюха осталось. Завтра только привезут. Обещали». «Так мне и не надо. Это еще я вас угощу», — улыбнулся я. «У меня с собой хороший паек был. В Куйбышеве майор, начальник школы НКВД, распорядился, чтобы дорогой не голодал». «Ну...» «Так ты, значит, вообще желанный гость в доме будешь?» — воскликнул дед. А глаза так и сверкнули. «Дед? Какой он нафиг дед? Мужик? Лет под 60, не больше». Когда дверь распахнулась во всю ширь, я увидел хозяина целиком. Да он без ноги, оказывается, вот и выглядит так старо, наверное, хлебнул сполна. Раздевшись в сенях, я прошел в единственную комнатку. Тут уже меня встретила и хозяйка, женщина лет 50-55. «Здравия желаю, хозяева. Сержант Иванов. Родные Сашей назвали». «Ну, тезка, значит. Я Александр Васильевич. Это...» — дед указал на женщину. «Жена моя, Настасья Андреевна. Востриковы мы. Вот, у меня тут с собой еды немного. Угощайтесь», — предложил я, развязывая сидр. Хозяева даже не встали со своих мест. Стесняются, что ли? Начал выкладывать продукты на стол, а у людей глаза расширялись от увиденного. Да, поголодали люди, если от взгляда на 2 буханки хлеба у них разве что слюни не текут. Опять захотелось выругаться, да козла Адольфа вспомнить. «Извините, Саша», — вдруг проговорила Настасья Андреевна. «Да», — отвлекся я от мыслей. «У нас тут в соседях детки живут». 4 их. Мамку у них фашисты замучили, отец вроде воюет где-то. Самая старшая Нина всех на себе тащит, а ей всего 13 годков. Да, конечно, зовите их всех сюда, поделим паёк поровну. Ты, жена, чего делаешь? Строго, я бы даже сказал, зло вдруг вступил в разговор хозяин дома. Боец из госпиталя, ему восстанавливаться нужно, а ты у него весь харч забрать хочешь? Вот уж давайте без этого, я не сегодня, так завтра в части буду, а вам тут жить. Хоть чем-то помогу, раз уж город мы вам не сохранили. Споры утихли, а хозяйка, выставив котелок с остатками картошки, убежала за соседскими детьми. Надо было видеть последних. Худющие, сильно изможденные, но воспитанные. Войдя в дом, поздоровались, никто не кинулся к столу, хотя глаза у всех были широко распахнуты и горели огнем. «Так, ребят, давайте к столу, да только не спешите, а то еще животы прихватит», — произнес я, нарезая ножом хлеб. Ужин затянулся почти на час. Несмотря на очевидный голод, ели все спокойно и явно наслаждались вкусом. У меня с собой и сало свежее было, и колбаса копченая, а тушенки вообще не говорю. Детки, когда увидели банку сгущенки, казалось, бросятся обнимать меня. Я опередил их, достав вторую банку и подтолкнув к ним. «Ешьте спокойно, всем хватит», — подбодрил я. Примерно в 11 часов вечера хозяйка проводила деток, а мы с тёзкой Васильевичем уселись на крыльце курить. «Где ногу потеряли, Александр Васильевич?» — спросил я. «В гражданскую, при обороне Царицына», — задумчиво ответил хозяин. «О, так вы, стало быть, тоже защитник города?» — удивился я. «Можно и так сказать, только уж больно вражина сейчас серьезный. Нам полегче было». «Война всегда тяжело», — заметил я. «Неважно, какой враг». «Тоже верно. А сам где шкуру-то повредил?» «Да здесь недалече, километров 100 на запад». «Стало быть, немцы уже туда угнали?» «Местами топчемся, пока немец оборону выстроил хорошую. Время у него было». «Ясно. А здесь, видишь, люди стали возвращаться. Город, думаю, будут восстанавливать». «Конечно, будут. Это же Сталинград. Да и вообще отстроят. Лучше прежнего будет». «Знаешь, какой он был красивый раньше?» — спросил с тоской дед. «Представляю, с трудом. Все больше видел его именно таким. Таким и запомню». «Ну, отстроим, не узнать будет». «Постой, а что ты говорил о том, что видел его разрушенным? Когда это?» «Так я, Александр Петрович, повоевал здесь, малеха», — почесал я затылок. «Да ты что?» — вскинулся хозяин. «Так ты из защитников, а мы тебя объедаем?» «Бать, давай не будем, пожалуйста. Если уж на то пошло, то из-за нас фашисты вообще сюда дошли, так что... «Оставим это, прошу, как человека!» Разговор был очень длинным, засиделись почти до 3 ночи. А мне ведь еще вылазку нужно сделать, не днем же. Кое-как разошлись по койкам. Попросил кинуть мне чего-нибудь на веранде, дескать, там посплю, не замерзну. На самом деле оттуда уйти легче, чтобы хозяева не видели. Хозяин, кстати, бутылочку немецкого шнапса из запасов вытащил, когда узнал, что я воевал за город, так что накатили слегка. Васильевича накрыло не по-детски, я все больше пропускал мимо, так что вполне трезвый. Главное, на патрули не нарваться, а то сразу звездец. Вон хозяин рассказывал, ночью стреляют на движение. 2 женщин и 1 старика патрульные за последнюю неделю застрелили. А все потому, что недобитки до сих пор прячутся по щелям. Невероятно, но факт, хозяин поведал, как буквально вчера группу из 4 оборванцев задержали при расчистке завалов. А те не бельмеса по-русски, румыны оказались. Вот местные уже и научены горьким опытом, на улицу ни шагу, хотя с голодухи выходят в надежде что-то найти, и находят пулю. Я двигался среди развалин почти на пузе, патрулей, обалдеть сколько, и все НКВДшники. Но пролез до нужного подвала все-таки удачно. Если бы я здесь столько в прошлом году не отползал, хрен бы решился, только благодаря тому, что местность знакома, я и вылез. Тайник был на месте. Это тот, что с деньгами и золотом. Ну, пару пистолетов в нем и 3 гранаты я не считаю. А вот к оружию я решил пока не ходить. Все равно не дотащу, и тяжело, и громоздко. Скрытно не пройти. Оставлю наводку Васильчу, может, он более рационально распорядится. С золотом и деньгами вот какая штука получилась. Я ведь не по карманам у фрицев их собирал. Это мы машину обстреляли с какими-то ганцами размалеванными. У них с собой целый чемодан был этого барахла. То ли награбленное, то ли свое. То есть такое же награбленное, только ранее. Но чемодан был тяжелый. Мы с Петрухой аж охренели, когда открыли. Там такие цацки были. От одного вида любой коллекционер с ума бы сошел. Напарник хотел сдать, но я убедил его оставить, дескать, на черный день. Вот и сейчас хочу все перепрятать получше где-нибудь на окраине, а вдруг и пригодится. С чемоданом пробираться было сложнее, перетаскивать его волоча много шума, а нести никак, постоянно залегать приходится. Делая не больше метра в минуту, я двигался назад, к дому гостеприимных хозяев. А когда вошел на веранду, то меня уже встречали. Оба супруга смотрели на меня странно, даже не понять, чего во взгляде больше – злости или страха. «Александр Васильевич, тут такое дело...» – начал я. «Не надо. Раз куда-то ходил, значит, так было нужно», – перебил меня хозяин. «Так точно», – выдохнул я. «Нормально прошел? Не видели?» «Да, думаю, что если бы увидели, то вряд ли бы мы сейчас разговаривали». «Далеко ползал». Васильич указал на грязную форму. «Да, не близко. До солнечной». «Ничего себе!» — удивился хозяин. «Путь и правда не близкий». «Да уж. А НКВДшники еще те зубры. Еле пробрался». «Эки ты ловкий. Как и смог-то? Так говорил же, в домах бы заблудился, до войны я имею в виду, а по развалинам как дома». «Хорошо, что чемодан я перед тем, как войти в дом, оставил на улице, за поленницу положил. Там как раз было свободное место. В конце разговора с хозяином дома, когда остались наедине, рассказал о большом тайнике оружия. Пусть сдаст властям, ему плюс будет, только надо легенду хорошую придумать о том, как ему известно стало об этом. Но, думаю, это не будет проблемой. Люди здесь постоянно лазают по городу в попытках найти что-то нужное. Так что прокатит?» «Думаю. Зачем мне вообще эти цацки? Да вот хрен его знает. Наверное, стереотип из будущего сработал. Раз ценности, надо брать. Тем более учету они не подлежат. Там столько всего, что явно ни с одного места украдено. Наверняка всякие дворянские украшения, тут ведь и золотые изделия, и камни, да что говорить. Ну, хапнул и хапнул, лишним не будет. Я вообще сюда как попал, ни о чем таком и не думал, а тут как увидел... Что-то щелкнуло. Утром, прогулявшись до окраины города, нашел местечко, где еще явно долго никого не будет. Но если только мародеры какие. Это было небольшое немецкое кладбище. Вот следующей ночью, подкопав под один из крестов, я и сныкал все эти сокровища. Деньги в бумагу замотал, была у меня хорошая, провощенная, форму новую получал, а бумагу не выкинул, вот и упаковал. Конечно, долго она не выдержит, упаковочка-то не герметичная, но сколько пролежит, столько и пролежит. Вернувшись после похождения к месту ночлега, был неприятно удивлен. Не сказать, что я не предполагал такого развития, но все же было неприятно. В доме было людно и сильно накурено. Дед, в смысле хозяин дома, сидел в углу и отсвечивал явно побитым лицом. Хозяйки было не видать. «Ну, нагулялся, сержант?» — встретил меня вопросом рослый младший лейтенант НКВД. «А в чем, собственно, дело?» — сделал я удивленные глаза. «Что ты делал в городе ночью, да еще и две ночи подряд?» «Гулял. Мне дали 2 суток на нахождение здесь после госпиталя. Вот я и гулял, вспоминая места, где повоевать пришлось». «А почему схрон с оружием не сдал еще тогда, во время боев?» «Себя оставил? А зачем? Готовил преступление?» «Товарищ лейтенант, вы вообще о чем? Я сержант гвардейской дивизии, воевал здесь, был ранен и потерял тут много друзей. Почему я не могу тут бывать? А что до оружия, так я сам его случайно нашел. Не сдал, потому как знал, что нарушаю порядок, гуляя ночью, вот и сообщил хозяину дома. Мог ведь и не говорить, так? А что еще ты нашел? А сегодня ночью утащил куда-то?» Внимательно, глядя мне в глаза, спросил НКВДшник. «Это личное, товарищ лейтенант. Не может быть в армии ничего личного, кроме обмундирования, да и то казенное. Я друга перезахоронил. Зимой во время боев было никак, да и ранен я был, а тут нашел и отнес останки на воинское кладбище. Это было почти правдой. Парня, что погиб во время боев, я действительно похоронил, только вот никуда не носил. Нашел останки в том подвале, где у меня нычка была, там же и закопал. Когда сныкал на немецком кладбище чемодан, дошел до нашего советского, и там поработал лопаткой, якобы тут хоронили кого. Благо там братская могила, до костей всего с метр, так что если будут проверять, а теперь я даже уверен, что будут, то обязательно наткнутся на кости. Так что с этой стороны я себе задницу вроде прикрыл. Ну, дед, бля, вот нафига он полез к НКВДшникам именно сегодня? Пошел бы завтра, и все было бы в ажуре, а теперь и самому досталось. Почему его даже побили, ума не приложу. «Где чемодан с золотом?» — вдруг рыкнул Летеха, как бы отвечая на мой невысказанный вопрос. «Вот теперь ясно. Дед, зараза, когда-то успел найти в сарае чемодан и даже поглядел в него, поэтому, видать, и побежал меня сдавать. Большевик хренов. Без ноги, а все туда же, выслужиться решил. Ну и пусть. На него я, в принципе, обиды не держу, однако усердие НКВДшника мне не понравилось». «Вы о чем?» — искренне удивился я. «Ты знаешь, о чем. Плотников, ну-ка, выведи отсюда всех живо». Подбежавший рядовой схватил деда и тычками, заставляя двигаться, потащил к выходу. Оставшиеся два бойца тоже вышли. «Говори. Умрешь, не мучаясь», — предложил мне лейтенант. «А ты, значит...» — я тоже перешел на повышенный тон — «решил разбогатеть по-тихому, так?» «Сука!» — выплюнул тот и бросился на меня. «Зря он бойцов отослал, тогда у него были бы шансы». Уйдя в сторону от несущегося мне в челюсть кулака, схватил Летеху за рукав и, направив его порыв дальше, воткнул его в стену. Застонав, тот раскрыл было рот, но, накрыв его ладонью, я достал нож. «Да, не думал я, что вот так и кончится моя спокойная жизнь в СССР. Сам себе вырыл яму с этими цацками. Знал же, что не приносят они людям ничего хорошего. Но все же полез. Эх, жадность 21 века!» Вытерев нож о форму лейтенанта, я вытащил пистолет у него из кобуры. «Черт, как бы без этого обойтись, а то сбегутся сюда все, кто сейчас в городе есть!» «Плотников!» — крикнул я, решившись. Когда в дверь скользнул боец, я нанес ему удар ножом в грудь. Стоял я сбоку, поэтому тот, вбегая, меня не видел. Поддержав труп, конечно, наверняка же бил, перекинул ТТ в правую и шагнул в сени. Тут был только один боец, последний. Видимо, увел куда-то деда. Направив на рядового пистолет, я левой рукой показал тому, чтобы молчал. Этот дуралей решил орать. «Трел!» Все же я был всего в метре от него и ударом по голове отправил в нокаут. Направив пистолет на дверь, что вела на двор, я приготовился. Ждать пришлось недолго. Влетевший с автоматом в руках последний боец, кстати, сержант, не успел даже поднять ствол. Пуля СТТ, проделав маленькую дырочку в его груди, сделала свое дело. Автомат выпал из рук сержанта, а я выстрелил уже прицельно. В голову. ТТ — хороший ствол, дури в нем до хрена за счет патрона, но этот же патрон и портит все дело. Имея большую пробивную силу, он обладает малым останавливающим действием. Иногда в бою противник даже не замечал сначала, что в него попали, сам видел. Но второй в голову поставил точку. «Так, где дед и хозяйка? Да и соседей, детей проверить нужно, слышали или нет». Выйдя на двор, где до войны наверняка скотину держали, обнаружил сразу всех. Чита Востриковых, соседские дети, все лежали дружно в углу, заколотые штыками. Суки. Это я про героев НКВД. И я еще себя преступником чувствую, убив их. Черт, что делать-то? Ведь мне же нифига не поверят, что это чекисты тут всех уделали, а я, значит, весь в белом и пушистый порешил зажравшихся НКВДшников. Черт, черт, черт! Однако хорошо, рядом больше жилых домов нет. Ближайшие, где какая-то бабулька живет, на соседней улице стоит. Там меня и не видел никто. Выскочив на улицу и убедившись, что никто не бежит на выстрелы, да и не слышали их явно, в доме стрелял, я кинулся обратно. Найдя лопату, принялся прямо во дворе копать яму. 3 часа, не разгибаясь, ковырял землю, еще не совсем отошедшую после зимы. Углубившись примерно на 1,5 метра, перетащил всех убитых гражданских в нее и принялся закидывать. Уже светало, когда я, сторожась каждого шороха, выбрался на окраину. Невдалеке за спиной, оставляя горящий дом Востриковых. Заметаю или нет, но следы я постарался уничтожить. Трупы чекистов расположил так, будто они сами друг дружку постреляли. Специалист, конечно, разберется на раз, но я надеюсь уже быть отсюда далеко. Я там еще и золотишко чуток рассыпал и денег, чтобы подальше завести следствие. Сам я решил валить, даже не из города, а вообще. Дело в том, что, найдя ночлег у Востриковых, я в первый же день отметился в особом отделе, указав и где буду жить, и когда съеду, так что валить, даже без вариантов. Жаль, я привык жить в этой стране. Все меня устраивало, но кроме беспредела НКВД. Причем ведь все от людей зависит. Это не централизованный приказ так гнобить людей, это все на местах. Они же себя, ей-богу, царями ощущают. Все могут, все дозволено. Так я и плюхал, стараясь идти там, где не было оживленного движения. Около 9 утра около меня вдруг остановилась 1,5-метровка. Открывший дверь водила, молодой парень, приглашающий, махнул рукой. «Куда тебе?» — с улыбкой спросил парень. «Хороший вопрос. А правда, куда?» «Да к фронту. В часть из госпиталя возвращаюсь». «Поехали. Немного подвезу. Я к калачу еду». «Ну, так и я с тобой. Возьмешь?» «Так фронт уже от калача ушел. Недалеко, но все же». «А, там разберусь», — махнул я рукой. Парень ехал пустым, говорит, раненых в госпиталь возил. Обратно груза не дали, вот порожняком и едет. Разговаривать не хотелось, да и парень видел, что я задумчиво сижу и не особо лез с вопросами, отделавшись основными, кто и откуда, какое ранение. Немного, но пришлось поговорить.